Глава 6. Большой конгресс. «Большой конгресс! Вот к чему вас готовят!» – начал свою лекцию Длинный. Во время его проведения официально запрещены все военные действия и другие проявления открытой агрессии между участниками конгресса. Но война не прекращается никогда, даже во время перемирия. Именно для этого времени вас и готовят. Военный и промышленный шпионаж, диверсии и терроризм – вот ваши методы. Вот чему мы вас учим. Лекция предназначалась обеим группам сестер сразу, поэтому для нее использовался большой зал в форме полукруглого амфитеатра. На его сцене, прямо за спиной у Длинного, парила голограмма с трехмерным иероглифом, символом очередного большого конгресса. Сестры сидели и внимательно слушали выступающего Вульфанда. Они в общих чертах уже знали, к чему их готовят, но сегодня была вступительная лекция в новое занятие, которое являлось предпоследней ступенью их подготовки и давало ответы на все вопросы по поводу их предназначения. О последней ступени старался никто не думать, ведь ее результатом должно стать полное и безоговорочное подчинение сестер хозяевам. «Конгресс длится 1 месяц по универсальному календарю», — продолжал Длинный. «Я знаю, вы еще ведете свой глупый земной календарь, так вот по нему этот срок составляет чуть больше, чем 8 лет». Это было сказано с наигранной брезгливостью. Сестры отлично ориентировались во всех основных летоисчислениях Вселенной, а брезгливое дополнение Длинного говорило лишь о том, какого он был мнения относительно уровня интеллекта своих подопечных. «На время Большого Конгресса объявляется перемирие, в которое может вступить любая развитая цивилизация. Для этого достаточно, чтобы на официальном приеме открытия, на специально отведенном для этого месте, называемом Площадь Мира, 3 представителя одной расы объявило о своем решении участвовать в Конгрессе». Голограмма иероглифа начала плавно менять свою форму и превратилась в изображение большой круглой площади, вокруг которой стояло множество представителей разных цивилизаций, а в центре находилось 3 верховных Вульфанда. И все. Если это условие будет выполнено, то такая цивилизация становится участником всеобщего перемирия. В этом случае она имеет право участвовать во всех светских, технических и научных конференциях и выставках, имеет право на общих основаниях заключать контракты, в том числе и на куплю-продажу военной техники и амуниции. И вот именно для этого времени вы и нужны. Модной тенденцией современных цивилизаций являются прислужники вашей расы. Там, где только что в воздухе парило изображение круглой площади, появился полупрозрачный силуэт взрослого прислужника человека. Они приятны на вид и запах, имеют комфортные для нас размеры, и их довольно легко опустошить. Поэтому основной прислугой на этом конгрессе будут люди. И поэтому именно вас готовят в шпионы. Вам будет довольно просто затеряться в толпе и не вызывать лишнего подозрения. Чтобы не выделяться из общей массы, вы тоже носите секхету, хоть и не совсем такую, как у остальных прислужников, но никакая система безопасности не найдет в них отличия. Кстати, ваши каэллы сконструированы так, чтобы полностью скрывать ваше лицо и все части тела именно для того, чтобы вас труднее было опознать и идентифицировать. Голограмма человека-прислужника растаяла, и на его месте возник силуэт сестры, одетой в каэлу. Рядом с ним стали быстро появляться силуэты представителей других рас, примерно таких же форм и размеров. Такое сопоставление наглядно демонстрировало, что человека, одетого в каэлу, можно было легко спутать с представителями как минимум 30-40 других рас. А раз вы будете играть роль прислуги, то вы должны владеть этим искусством в совершенстве. Вы должны знать все правила этикета, знать, с кем можно общаться, а с кем нельзя, знать, как правильно к кому обращаться, знать все традиции основных рас, все политические расстановки сил, кто кому служит, кто кем управляет, кто кому завидует и кто кому чем-то обязан. Без всего этого вы не сможете ориентироваться в мире прислуги. Ваши сородичи, допущенные к обслуживанию Конгресса, занимаются этим уже долгое время и давно освоили все необходимые навыки. Вам же придется осваивать их в спешном порядке, поскольку времени у нас остается все меньше и меньше. Итак, начнем, продолжил Длинный после некоторой паузы. Как вы уже должны знать, во Вселенной существует 2 основных противоборствующих стороны. Одна из них является вашим хозяином и называется «Империя сдерживания», или ее еще иногда называют по-старому «Империя Вульфанат». Вторая же называется «Колония пустоты». Длинный опять брезгливо скривился и добавил: «Вы в своем жалком языке дали им название – Вульфанды и Снерги. И если наименование Снерг весьма похоже, то Вульфанды – это просто недоразумение какое-то». Как только Длинный перестал возмущаться, в центре зала появилась голограмма Вселенной с расовым распределением, на которой половина территории, находящаяся под влиянием Империи, была подсвечена черным цветом, а вторая половина, над которой господствовал Конклав, светилась белым. Как вы уже знаете, Империя Сдерживания и Колония Пустоты являются основными цивилизациями, правящими во Вселенной. Нами до сих пор не до конца изучены и осознаны мотивы Колонии Пустоты. На месте карты Вселенной появилась карта и краткое описание вражеской территории с цифрами и графиками. Но официальной версией является то, что они считают себя создателями Вселенной. Они уверены, что Вселенная в том виде, как она есть, создана по ошибке, и целью их существования является ускорение ее гибели, то есть возврат к изначальному состоянию абсолютной пустоты. Именно в этом мы им и противостоим. Они несут смерть и пустоту. Мы поддерживаем жизнь и смысл бытия. А колонии они считают себя лишь потому, что являются только маленькой частью чего-то большого и величественного. Этого мы тоже все никак не можем осознать, и официально считаем это выдумкой для отвода глаз. Правит колонией пустоты Конклав Творцов. Изображение на голограмме увеличилось до размера центральной планеты и дальше в ее глубину. Взору сестер предстало большое мрачное здание из коричневого монолитного материала с огромным количеством острых шпилей. Вспышка, и на голограмме уже показано здание изнутри. В комнате, пропитанной плотными слоями разноцветных газов, находились 9 самых странных существ во Вселенной, которые в виде неровных шаров света висели в каком-то подобии цветного тумана. Творцы, или как их еще можно назвать, высшие снерги, это сверхразумные существа, не имеющие постоянной материальной оболочки. Физически они представляют собой сгусток энергии весьма сложной структуры и состава. Но вам это знать и не обязательно. Главное, что вы должны знать, один и тот же Творец в разное время может находиться в разных телах. В своем истинном виде Творцы никогда не представали на Конгрессе за всю его историю. Традиционно они появляются на Конгрессе в материальной оболочке своих созданий, низших снергов. На голограмме появилось существо примерно такого же роста, как и Длинный, с опирающимся на 6 конечностей телом, покрытым чешуйчатой кожей и змеевидной головой без явно выраженных глаз. Но бывает, что они предстают в весьма экзотических образах. Я думаю, в этот раз будет популярным образ людей, нарынчан и скаетов. На голограмме поочередно появилось изображение прислужников всех трех перечисленных рас. Хотя также возможны и другие образы. Они всегда пытаются удивить своей экстравагантностью. Нашей же империей правит Великий Император. На голограмме появилось изображение 4-метрового худющего гиганта с большой головой. На нем была одета весьма специфическая, облегающая фигуру броня черно-рубинового цвета, на которой с середины спины и до макушки головы тянулся длинный и высокий белоснежный ирокез. И Верховный Вульфанат. Вместо императора возникла картина большого овального помещения с тремя рядами кресел по периметру, в котором заседало несколько десятков верховных вульфандов. На некоторых из них была броня, на других мантия с высоким воротом, но и то, и другое было одинакового ярко-черного насыщенного цвета. У них у всех на броне или на вороте мантии тоже был белый ирокез, но он заканчивался на шее, не заходя на спину. И в отличие от обычных верховных вульфандов, он шел в два ряда. Причем последнее слово всегда за вульфанатом, хотя император тоже весьма значимая фигура. Между вульфанатом и императором, да и внутри самого вульфаната, тоже ведется своеобразное состязание, и вам придется участвовать в том числе и в нем. При этом действовать вы будете во славу императора и соблюдать только его интересы. Вульфанату незачем знать о вашем существовании и обо всем, что здесь происходит, тем более, что вашей основной целью будет не он. Вашей основной целью будут представительства снергов и подконтрольных им рас, таких как зулусты и самаэртиане. Это две наиболее значительные цивилизации из тех, кого контролируют снерги. Остальные тоже представляют интерес, но далеко не такой, как эти две. Зулусты – это самая первая цивилизация, попавшая под влияние творцов. Ее представители, самые первые во Вселенной, сыграли роль источника сырья для создания прототипов армии снергов. Разумные представители расы зулустов и неразумные создания с их планеты оказались очень легко подвержены мутациям и модификациям. Именно благодаря их способности снерги начали развиваться в направлении использования одушевленной техники и пехоты из контролируемых диких созданий, которых вы в своем примитивном языке называете тварями. Все это пришло с планеты Турус, родина зулустов. В природе этой планеты в принципе не было понятия видов и родов. Вернее, он был один, но все его представители очень сильно отличались друг от друга. Все представители фауны планеты имели примерно одинаковую структуру ДНК и несли в ней память обо всех видах и родах, существующих на планете. И вид родившегося ребенка никак не зависел от вида его родителей. То есть разумные представители расы зулустов в своем большинстве всегда рождались от неразумных представителей своего рода. Аналогично и обратное, разумные представители этой расы выводили на свет, в основном неразумных созданий. Когда на их планету спустились творцы, они все жили родовыми стаями, в которых место вождя занимал разумный представитель их расы. Творцы сочли материал интересным и стали с ним работать. В результате появились их первые солдаты и простейшая живая техника. Особенности зулустов творцы используют до сих пор, выводя все новые и новые виды созданий. В качестве награды представителям востребованной расы позволено иметь самостоятельный статус и высокий авторитет в иерархии Вселенной. К тому же они занимают весьма приближенную к конклаву позицию. Следующие, открытые снергами цивилизации, продолжали служить сырьем для их созданий, но их потенциал исчерпывался полностью за достаточно короткий промежуток времени, и в наши дни не осталось ни одного их представителя. А если и осталось, то им сейчас не позволено занимать самостоятельный статус во вселенской иерархии. Но после того, как империя Вульфанат окрепла до того уровня, что смогла оказывать достойное сопротивление, по большей части неразумному, войску снергов, творцы пришли к выводу, что для управления войском им нужны разумные создания с высоким уровнем способности обработки ментальной энергии. Сами творцы не хотели лично участвовать в столь приземленных, по их мнению, вещах, поэтому они приступили к созданию низших снергов. И прототипом для них стали самаэртяне. Их природные способности к управлению ментальной энергией были на довольно высоком уровне, поэтому за несколько сотен лет снергам удалось создать так нужных им существ. Но и империя не сидела все это время сложа руки. В итоге снерги от созданных существ не получили весомых преимуществ на поле боя, а лишь смогли поднять свою армию до уровня, способного противостоять нашим войскам. Но раса самаэртян также удостоилась высочайшей награды, самостоятельного статуса и высокого авторитета. В основном самаэртяне занимаются разработкой вооружения и амуниции для низших снергов, но в последнее время стали нередки случаи, когда их представители входят в состав низших чинов армии снергов. Эти две расы наиболее приближены к творцам и выполняют для них большой объем заказов по выводу и обучению живой техники, а также оснащение низших снергов, которые на поле боя являются прямыми конкурентами и противниками нашим бойцам, в том числе относящихся к сословию верховных. Но кроме слежения за врагом и его прихвостнями, вам также будет необходимо вести наблюдение за расами, которые контролируем мы. А именно, за параллаксами, зуу и скаетами. Эти три расы своим самостоятельным статусом обязаны нам и являются нашими основными партнерами и поставщиками. Зуу – наши главные партнеры. Благодаря своей газообразной структуре тела они могут существовать в условиях сверхвысоких температур. Благодаря этим способностям они могут добывать и обрабатывать такой важный для нас этиамилит, который является нашим основным топливом и источником энергии. Но за последние годы появилась информация, что зуу ведут тайные переговоры с самаэртянами. Их наличие и суть вам предстоит выяснить, и при необходимости принять все меры, чтобы они не закончились успешно. Параллаксы же являются нашими основными поставщиками вооружения. Никаких предпосылок для их предательства нет, но они большей частью работают с Вульфанатом, а Великий Император должен быть в курсе всех дел Империи. А вот Скайты являются основным поставщиком прислужников своей и других рас. Они больше подвержены влиянию Императора и в курсе того, чего не должен знать Вульфанат, например, вас. Вашей задачей в этом плане будет сделать так, чтобы все оставалось как есть. Вы должны понимать, что несмотря на четкое разграничение территорий и зон влияния, все второстепенные расы, даже находящиеся по разные стороны, поддерживают между собой отношения, иногда даже очень тесные. Для того, чтобы оставаться в курсе событий, и Империя, и Конклав содержат огромный штат агентов, как в тылу врага, так и на своей территории. Причем эти агенты зачастую бывают и двойными, и тройными. Вычисление и нейтрализация агентов и шпионов, неугодных императору, тоже будет частью вашей задачи. Это короткая информация по самым значимым участникам Конгресса. Более подробно об этих и других расах узнаете на Шегроне. Вопросы есть? «А сколько новых рас участвовало в последнем Конгрессе?» тут же спросила одна из сестер. «Нисколько», — ответил Длинный. На последних 42 конгрессах новичков представлено не было. Тут надо понимать, что несмотря на кажущуюся простоту, получить или подтвердить самостоятельный статус без поддержки одной из могущественных рас невозможно, даже если он уже есть. Без защиты протектора ни один представитель второстепенной расы не сможет выжить на конгрессе. Таким образом, представители рас, не входящие ни в одну из существующих коалиций, просто не будут допущены на площадь мира. Ну, то есть будут допущены, но только те, кто прошел специальную обработку, вроде вас и других прислужников, и будет не в состоянии заявить о своем желании участия в Конгрессе. Несколько сестер еще подняли руки, показывая, что хотят задать вопрос. «Все, вопросов больше нет», — прервал всех Длинный. «Более подробно по этой теме узнаете на Шегроне. А я коротко расскажу про сам Конгресс». Итак, Большой Конгресс – это событие вселенского масштаба. Проводится он раз в год и длится один месяц по универсальному календарю. Напоминаю, что универсальный год длится 14 универсальных месяцев по 3200 универсальных дня в каждом, что по земному календарю составляет более 100 лет. Так что в следующем Конгрессе вы навряд ли будете использоваться, хотя, может, мы и применим технологию, отработанную на вас. Так о чем я? А, да. Каждый раз Большой Конгресс проводится в новом месте. На этот раз чести его принять удостоилась подвластная нам система R2GM8. Конгресс в ней будет располагаться на двух планетах и шести спутниках. Для строительства основной инфраструктуры уже довольно длительное время ведется полное терраформирование одной из планет системы. Совсем недавно оно было завершено, и сейчас там полным ходом идет строительство. Основные торжественные мероприятия, самым главным из которых считается регистрация участников на площади мира и открытие конгресса в церемониальном зале, будут проходить именно на этой планете. Остальные предназначены лишь для проведения узконаправленных выставок и конференций. Церемонию открытия Большого Конгресса обязательно посещают все творцы конклава колонии Пустоты, а также император со всем верховным Вульфанатом Империи Сдерживания. Но проходит она только на следующий день после церемонии регистрации участников, во время которой официальное перемирие еще не действует. Оно начинается только в день открытия. Однако, для обеспечения безопасности в этот период, обеими сторонами принимаются беспрецедентные меры, благодаря которым несколько последних конгрессов прошли без единого происшествия, из-за которых на него так сложно провести диверсантов, вроде вас. Но начнем по порядку. Итак, Конгресс начинается с прибытия гостей, но этому предшествует большая работа уже упомянутых мной служб безопасности. За день до прибытия первых гостей всю планету и станции высадки на нее заполонят официальные представители спецслужб обеих сторон. Они досконально изучат территорию и всех слуг, так как их для Конгресса поставляют обе стороны. Именно ввиду необходимости предъявления спецслужбам неограниченных полномочий по проверке, все конгрессы всегда проходят на пустых планетах. Таким образом, первым серьезным испытанием для вас станет проверка службы безопасности снергов. На конгрессе будет 7 закрытых уровней. Вы в основном будете работать на первых трех, поэтому и проходить вам придется почти все проверки. Но в том, что вы их пройдете, мы не сомневаемся. Не зря же в вас вложено столько усилий. Прибытие гостей – это всегда очень важное и ответственное мероприятие. Учитывая их количество, оно длится несколько дней. Но пока статус мира не утвержден, никто официально не может считать себя в безопасности. Малейшими оплошностями соперники пользуются моментально. Хотя стоит отметить, что в последние годы напряженность существенно снизилась, и большинство гостей, особенно из низших слоев, чувствуют себя очень вольготно и уверенно. Все потому, что за последние десятилетия службы безопасности обеих сторон изловчились так четко делать свою работу, что уже на нескольких конгрессах не было ни одного успешного покушения. Поэтому хоть обе стороны и планируют диверсии, они носят скорее характер традиции, чем реальных операций. И мы надеемся, что вы измените это положение дел. После прибытия и проверки всех гостей начинается самое главное – церемония регистрации участников. Она проходит на площади мира в зоне с наивысшим уровнем безопасности. Туда допускается только элита и представители рас участников. По традиции, первый объявляет о своем участии в конгрессе раса снергов. Эта честь им удостоена за то, что именно они провели первый конгресс и поддержали эту традицию в дальнейшем. Следующий всегда объявляет о своем участии империя сдерживания. А дальше в порядке сложившейся иерархии идут представители других рас. Церемония проходит вечером, и формально перемирие не наступает даже после ее окончания. Лишь после начала следующего дня мирное соглашение вступает в силу. После церемонии открытия начинается конгресс. Проходят научные конференции, вечера искусства, различные торжественные мероприятия, промышленные выставки и семинары, показательные выступления и, конечно же, торги. А по окончанию всего этого проходит церемония закрытия, о которой вы узнаете, занимаясь на Шигроне. Я и так уделил вам сегодня слишком много времени. Все мое занятие окончено. Правила поведения, этикет Большого Конгресса и все остальные подробности на Шигроне. И еще, в ближайшее время к нам приедет комиссия по оценке вашей готовности. Надеюсь, вы справитесь. Вот посмотрите. Прекрасный экземпляр. Это самая старшая особь. Уже к середине Большого Конгресса они все будут такого возраста или старше. Длинный стоял на высоком смотровом парапете и, показывая настоящую в центре лаборатории старшую, хвалился своим трудом перед расположившимися рядом проверяющими. Старшая слышала и понимала разговор хозяев, но практически не воспринимала его. Все ее внимание было сосредоточено на создании пустого образа. Это было особое умение сестер. Всем прислужникам тщательно прочищалось сознание, после чего оставались только инстинкты, на уровне которых и закладывалась способность служить. Таким образом, у прислужников отсутствовала способность думать и анализировать ситуацию. Они действовали в соответствии с заданной программой, и любой участник конгресса мог их легко просканировать и обнаружить на месте личного ментального поля абсолютную пустоту. Как белый чистый лист бумаги или пустая комната с белыми стенами, полом и потолком. Это и было признаком прислужника. За это некоторые называли их безликими. Самой сложной задачей хозяев в отношении сестер было воссоздать такую же пустоту. Но это было трудно сделать там, где требовалось огромное внутреннее развитие объекта. Заложить все необходимые навыки на уровне инстинктов было невозможно. Хозяева поступили проще. Они не стали выдумывать новые технологии развития существ. Они воспользовались маскировкой. Формируя личные ментальные образы своим подопытным, они составляли их так, чтобы, вывернув потоки ментального поля наизнанку и свив их в плотный клубок, получался шар белого пустого цвета, который просто сливался с пустотой оставшегося поля. Таким вот нехитрым визуальным обманом хозяева и хотели ввести в заблуждение службу безопасности. Старшая стояла в центре лаборатории, а над ее головой отображалось голографическое изображение ее ментального поля. Выглядело оно как пустая белоснежная комната в форме куба. Глядя на него, невозможно было определить, что на самом деле там что-то есть. Комната казалась абсолютно пустой. Но вот незадача. Служба безопасности Конгресса была не так глупа, как хотелось бы. Она однозначно подвергнет несколько образцов прислужников более детальной проверке. Той самой, которую сейчас проходила старшая. Она заключается в грубом внешнем воздействии на ментальное поле исследуемого образца. Образно говоря, берется голова проверяемого и трясется изо всех сил, выбивая все тайнички из углов. Но опыт, поставленный на старшей, показывал весьма высокую устойчивость сестер к внешнему воздействию. Тугой клубок не разваливался и не показывал ни малейшей трещинки. Но это стоило ей огромных трудов, хотя, глядя на нее, это было незаметно. «Увеличьте мощность на 20%, отдал проверяющий приказ Длинному. «На 20%?» – переспросил Длинный. «Стоит ли? Мы и так превысили стандартное проверочное значение на 10%. У нас достаточно запаса». «Увеличьте», – коротко повторил свой приказ проверяющий. Длинный сделал соответствующий знак лаборанту, и голову старшей стали трясти еще сильнее. Но маскировка продолжала вести себя стабильно. «Еще на 20», – отдал приказ проверяющий тоном, нетерпящим возражений. Вот тут уже старшая не могла сопротивляться. На абсолютно белом фоне ментального поля стали появляться разноцветные росчерки. Это были трещины в клубке. Внешнее поле воздействовало настолько сильно, что удержать потоки плотно друг к другу было невозможно. «Достаточно», — скомандовал проверяющий. «Я все увидел. Хорошая работа». Как только внешнее воздействие прекратилось, старшая сразу расслабилась. На фоне белого пустого поля стали появляться разноцветные росчерки, количество которых увеличивалось и увеличивалось. И, наконец, весь белый фон ментального поля стал плотно заполнен струящимися потоками энергии, пульсирующими с разной частотой и силой. Теперь любой представитель развитой цивилизации, умеющий воспринимать такие поля, легко смог бы распознать в старшей индивидуума с весьма сложной внутренней структурой. «Впечатляет», — сказал проверяющий, глядя на подопытную. «Вы хорошо поработали и с маскировкой, и с начинкой. А как насчет устойчивости к принуждению? Противник их не сможет подчинить». «О-о-о», — протянул Длинный, — «это одна из сильных сторон этой расы. У них изначально был очень высокий уровень устойчивости к подчинению и другим ментальным атакам, а сейчас и того выше. Их разум воздвиг очень высокие стены, которые мешают считать информацию, перепрограммировать или подавить их. Все, что с ними можно сделать, это только полностью опустошить, превратить в бездумного и бесполезного прислужника». «Вы уверены?» – переспросил проверяющий. «Абсолютно», – ответил Длинный. «Мы, честно говоря, еще сами не решили эту проблему. Установление контроля над подопытными будет последним шагом их подготовки. Для этого оставлены специальные лазейки». «То есть они еще нам не подчиняются?» – удивленно переспросил проверяющий. «Они сейчас находятся под воздействием собственной воли? Как вы такое допустили? И что значит, вы еще сами не решили эту проблему? Конгресс начнется в ближайшее время. Я требую, чтобы вы приступили к последней стадии в кратчайшие сроки, а лучше немедленно, прямо сейчас». Вот к этому разговору старшая уже проявляла интерес. Требования проверяющего целиком и полностью нарушали их планы. Подготовка была еще не завершена, еще ничего не было готово. А если прямо сейчас начнется этап подчинения, то они даже не успеют умереть с честью. «Но у нас еще ничего не готово», – заверещал Длинный и этими словами подарил надежду всем сестрам. «Но я вам гарантирую, у нас все идет по плану. В требуемые сроки мы укладываемся. А процесс подчинения у нас и так запланирован на ближайшее время. Но мы ускорим его начало настолько, насколько это возможно». «Уж постарайтесь», – выдавил проверяющий и покинул смотровой парапет.